дарили ему подарки. А я все злился, что мне приходится торчать в офисе, хотя рабочий день давно закончился, и мечтал о том, как смогу наконец вырваться отсюда, добраться до твоей матери и сделать ей предложение. Старик всю жизнь проработал в этой компании. Он плакал, не хотел уходить. Битый час говорил прощальную речь. Казалось, он никогда не заткнется. У меня в кармане лежало обручальное кольцо. Я каждые 5 минут проверял, на месте ли бархатная коробочка. Я не мог дождаться, когда же он закончит. Его звали Билли Роджерс. Он отвел меня в сторону, чтобы рассказать кое-что о компании. Видел, что я новенький. Я ни слова не слышал из его рассказа. А он все говорил и говорил, словно вообще не собирался уходить из этого проклятого офиса. Я не мог больше ждать и прервал его. Компания тогда не имела для меня большого значения. Он приезжал к нам каждую неделю. Ходил из комнаты в комнату, лез со своими советами к новичкам, да и не только к ним. Интересовался тем, что его уже больше не касалось. Мы просто выполняли свои обязанности, а для него работа была смыслом всей жизни. Мы в один голос советовали ему найти себе хобби, думали, что это ему поможет. Вроде бы от чистого сердца советовали, да он и сам считал, что пора чем-то заняться. Через пару недель он умер. У него случился сердечный приступ на поле для гольфа. Он послушался нашего совета и решил научиться играть в гольф. Это был его первый урок. Почти 30 лет я не вспоминал Билли Роджерса. Забыл о нем, честно говоря. Но на своем прощальном вечере я подумал именно про него. Со слезами на глазах я оглядывался вокруг, слушал прощальные речи, принимал подарки, видел, как молодые украдкой поглядывают на часы, мечтая слинять домой к своим подружкам или женам, или детям, кто у них там. Я думал о тех, кто прошел через этот офис. О тех, кто начал работать вместе со мной. Колин Квин и Том МакГвир. Они не дождались пенсии. Видимо, из этого и состоит жизнь. Люди приходят и уходят. Теперь мне не нужно больше вставать по утрам. Я отсыпаюсь за все прошедшие годы. Я и не думал, что способен столько спать. Наш сад выглядит безупречно. Я починил в доме все, что требовало ремонта. На этой неделе я уже 3 играл в гольф, 2 навещал Рози, гулял с Катей и Тоби. И все равно мне кажется, что с минуты на минуту я прыгну в машину, помчусь в офис и буду учить новичков, как нужно работать. Хотя им нет дела до меня. Они хотят и должны всему научиться сами. Видимо, теперь я буду писать письма, как это делают все женщины из семьи Дюн. Похоже, это единственное их занятие. Зато мы экономим на телефоне. «Напиши мне, сынок, как у тебя дела?» Ты уже слышал про новую работу нашей Рози? Папа. От кого? Кевин. Кому? Стефани. Тема. Папа. Как дела? Я сегодня получил письмо от папы. То, что папа вообще написал письмо, уже само по себе странно. Но еще более загадочным было его содержание. У него все в порядке. Он говорил о каком-то парне по имени Билли Роджерс, который умер больше 35 лет назад. Ты знаешь, о чем речь? То есть, конечно, было очень здорово получить от него письмо, но впечатление было такое, будто его написал совершенно другой человек. Может, это не так уж и плохо? Жаль, что я не смог приехать, когда его провожали на пенсию. Надо было приложить больше усилий. Передай Пьеру и Жан-Луи, что я о них справлялся. Передай Пьеру, что в следующую нашу встречу я смогу затмить его кулинарные успехи. Папа упомянул что-то о работе Рози. Что там у нее?